Эпизод 9. Третья тренировка с командой прошла на территории военного дома Снеговых. Вечером в пятницу мы покинули академию по специальным пропускам, о которых договорился Галей. Добравшись до города на школьном верхолете, пересели уже в другую машину, без гербов и опознавательных знаков. Это был транспорт Снеговых, только никто из группы об этом не знал. Они вообще не были в курсе, куда мы летим и в какое место Стакняжья нас доставит заклинание телепортации. Все искренне считали, что учитель имеет настолько большой вес в Совете Академии, что смог договориться об отдельном полигоне для тренировки команды. Но перед поездкой я на всякий случай переговорил с каждым и попросил молчать о наших занятиях. Как и ожидалось, общий секрет сработал на скрепление команды. «Вся Академия охренеет, когда мы победим», — потирал руки Андрей Котов, пока мы летели. «Да, уже не терпится», — поддакнул Лёва. «Вот ваш папаша удивится, да?» — улыбнулся Егор Глыба, обращаясь к Платону и Тарасу Саблиным. Те мрачно переглянулись, но ничего не ответили. Зато все остальные радовались как дети, а ведь месяц назад никто из них даже не думал об участии в турнире, не то что о победе. Когда мы, наконец, прилетели, то я в который раз убедился, насколько умеет стараться Акулина Андреевна, когда ей это очень нужно. Она учла все мои пожелания. Полигон был огромен. Судя по карте, которую мне вручил помощник Акулы сразу по прилету, на огороженной по периметру территории имелись все виды ландшафта, от горной местности до речной поймы и болотистых низин. Также здесь было еще много чего, и закрытый спортзал с нужным инвентарем, и площадка для поединков, и обеденная зона, и специальная парилка с бассейном для отдыха, и даже массажный кабинет. Сама Акулина не показывалась, чтобы не афишировать причастность дома Снеговым к нашей тренировке. Полигон полностью лишили гербов, поэтому сказать, кому он принадлежит, было нельзя. «Как ты умудрился о таком договориться?» – тревожно спросила у меня Исидора, пока мы шли от верхолетной площадки до спортзала. «Ты что, продал кому-то душу? Признавайся!» «Просто повезло», – бросил я. Знала бы она, что я продал не только душу, но и тело, согласившись пойти с отрядом акулы в самое пекло котлованных земель. А вот Леве было все равно, кто и почему предоставил нам такой полигон. «Вот это да!» Восхищался он, раскрасневшись от радости. «А вон там, видели, а? Это же площадка для создания тунильного иллюзиона! О, никогда не был в иллюзионе!» «Вот это я понимаю! Уровень!» — оценивающе оглядывал территорию Платон Саблин. «А там что?» — спросила Рада Бородинская, показывая на здание с колоннами и стеклянными стенами, за которыми виднелась часть бассейна. «Это же зона развлечений, крошка», — заулыбался Котов. «Вокруг снег, а там жара и коктейли. Если что, приглашаю». Все снова засмеялись, уже представляя себя в теплом бассейне с коктейлем в руке. Даже Исидора мечтательно задумалась, прикусив губу. А вот мне захотелось сказать, что вряд ли им хватит сил на развлечения, но я смолчал. Не стоит огорчать их раньше времени. Помощники акулы проводили нас до спортзала, и пока группа переодевалась в костюмы для фехтования, я подошел к Галею. Хмурый и напряженный, он стоял у стены и разглядывал стенд с целым арсеналом разных мечей. «А когда Акулина будет?» — спросил я тихо. «Ты встретишься с ней позже. Когда начнется тренировка ее отряда?» Судя по лицу учителя, вечер сегодня предполагался трудный. «Расскажи мне про каждого из команды», — попросил Галей. — «Кто чем дышит? Кто на что способен? Какой резерв? Сильные, слабые стороны?» Этого вопроса я ждал, поэтому быстро описал каждого члена группы, начав с самой стервы. Рада Бородинская. Стальной Витязь. Резерв 160. Капризная, ревнивая. Любит внимание. Генерирует крепкую броню. Мастерски применяет урон от тепла. Удар мечом сильный, в схватке жестокая и хитрая. Частенько пытается отвлечь противника методами соблазнения. Как я понял, родом из провинции, но старается походить на столичную штучку. У нее родители богатые, но семья Бородинских ни к какому дому династии не относится, и это ее угнетает. В академию она поступила больше для того, чтобы найти себе выгодную партию и получить статус за счет мужа и его рода. При этом не гнушается и простых парней, потому что постоянно нуждается в мужском внимании. Галей посмотрел на девушку с пышными русыми кудрями и кивнул. «Неплохо. Дальше?» «Сестры Аверьяновы. Обе каменные витязи», — продолжил я. «Старшая Нора, резерв 160. Младшая Римма, резерв 150. Они всегда вместе. Их мнение зависит от мнения большинства. Обе хорошо фехтуют, да и с броней у них нет особых проблем. Очень верткие, очень быстрые. Скорость боя невероятная. Могут быть жестокими, когда им что-то не нравится. Родом из Измаила, но семья небогатая, и они этого стесняются». Учитель опять кивнул, наблюдая, как шатенка Нора и блондин Карим смеются, вторя смеху подружки Рады Бородинской. «Братья Саблины, Платон и Тарас», — дальше заговорил я. «Стальные витязи. 190 и 150 единиц. Не общаются вообще. Почему, не знаю. Платон самый сильный из группы по числу резерва, отлично владеет мечом, но часто переоценивает себя. Тарас заметно ему уступает и даже не старается догнать брата. Любит высмеивать других, чем прячет свои неудачи. И еще у Платона есть брелок на поясе. Он порой его применяет, чтобы незаметно ударить противника. Я его с этим дважды ловил, но больше он ту штуковину не использовал, хотя и не снял». «Понял», — нахмурился Галей. «Дальше». Егор Глыбогорцев, каменный витязь. Эдуард Каховский, стальной. Андрей Котов, стальной. 170, 150 и 150 единиц. Все трое друзья. Вместе приехали из западного Нартена. Горцев принадлежит торговому дому Горцевых, а вот семьи Котовых и Каховских у них служат. Все трое сильные парни, особенно в броне. Егор Глыба на редкость вежливый, даже благородный, несмотря на бандитский вид. Каховский медлительный, злопамятный и молчаливый, но более-менее надежный. А вот Котов... «Не доверяешь ему?» «Нет. За ним надо смотреть. Вороватый и ненадежный. Он может струсить и сбежать. Может взять то, что ему не принадлежит. И если бы была возможность, я бы не допустил его к турниру, но никуда не деться». «Понятно», — учитель указал взглядом в самый конец шеренги. «А вон та?» Я понял, почему он обратил на нее внимание. Исидор Агран, стальной витязь, резерв 170, полукровка. Ее мать из варваров. Девушка умная, теоретически подкованная, надежная, всегда имеет свое мнение. Мы дружим. Я тренировал ее с мечом, хотя не особо помогло, а вот броню она создает как богиня войны. Такого мастерства ни у кого из студентов не видел. В академию поступила, заручившись покровительством какого-то почтенного дома. Она никогда не говорила, кто за нее поручился. Парни тоже не знают». «Зато я тебе скажу, кто за нее поручился», — мрачно сказал Галей. «Когда-то мой бывший ученик во времена своей бурной юности встречался с одной девушкой-варваром. Это было задолго до указа императора, а парню было всего 16. Так вот... Исидора, дочь той девушки и моего ученика. Ее юная мать погибла при родах, а отец, он отдал ребенка своему бездетному другу-багу Илье Гран». Меня будто по голове ударили. Я ушам поверить не мог и надеялся, что речь о ком-то другом. «Вы про какого ученика говорите?» Галей вздохнул. «Про Бажена Григорьевича Орлова. Эта девочка его внебрачная дочь. И когда его друг Илья Гран попросил поручиться за Исидору при поступлении в академию, то господину Орлову ничего не оставалось, как согласиться. Лишь бы не всплыло, что у него есть дочь-полукровка». «А сам Орлов в курсе, что вы знаете его секрет?» «Конечно, в курсе. А еще он осознает, что рассказать про Исидору – беспроигрышный способ ему отомстить. Но я не стану портить несчастной девочке жизнь, и Орлов это понимает, иначе я воспользовался бы этим намного раньше». Я покосился на Исидору, о чем-то болтающую с Левой. «Исидору Орлову». «Тогда зачем вы рассказали это мне?» «А что не так?» Галей посмотрел мне в глаза. «Это что-то меняет для тебя? Ты больше не хочешь с ней дружить и доверять ей?» На такой вопрос я даже не сразу нашелся, что ответить. «Нет, но просто это слишком личная информация». «Вот ее ты и сообщишь девочке, когда придет время. Она ведь считает, что ее кровный отец Витязь Илья Гран, когда-то служивший на военный дом Орловых, а сейчас прозябающий где-то на окраине восточного княжества Бригантия. Но позже ты расскажешь подруге правду. Сам поймешь, когда наступит момент». О таких новостей я даже забыл, про кого из команды мне осталось рассказать. Еще раз окинув группу взглядом и прочистив горло, я продолжил глухим голосом. Остались двое. Яков Югин и Лев Зверев. Оба стальные, 150 и 120 единиц. Вьюгин плохо владеет мечом, не особо старается, но когда разодорится, может свернуть горы. Азартный, стратег. Он больше специалист по магическому бильярду, душа компании. А вот Зверев — козел отпущения и мальчик для битья. Но недавно он поразил всех своим упорством, выиграв поединок у Платона Саблина. После этого отношение к нему немного изменилось. Правда, есть проблема. Он легко отвлекается, а еще от гнева у него отключаются мозги. И броню он создает только частичную, из-за толстой кожи. Галей ненадолго задумался. «Ну что ж, есть над чем работать. А что насчет самого себя, кстати, скажешь?» Он опять поставил меня в тупик своим прямым вопросом. «Разве вы не знаете мои возможности?» «Ну, я-то знаю, а ты? Что ты сам про себя скажешь?» Я потер лоб. «Ну, я стальной Витязь. Резерв 100 единиц, самый слабый показатель из группы. Неплохо фехтую, зато броню создаю хреново. Пока смог освоить только два вида урона от брони, молнию и тепло». Я пожал плечом и посмотрел на Галея. «Еще иногда попадаю в передряги, но вы это знаете». Учитель улыбнулся и подтолкнул меня к остальным. «Ты скромничаешь, опоссум. В передряги ты встреваешь постоянно, а не иногда. А теперь начнем исправлять ваши недостатки, недотепы». Галей начал исправлять наши недостатки с очень жесткой и долгой разминки, сначала без оружия, а потом с ним. В этом учитель ничем не уступал Акуле, только он отлично справлялся без кнута. Хватало его тяжелого взгляда, чтобы заставить любого сделать все, лишь бы он так не смотрел. Размяв как следует запястье, мы приступили к поединкам, чтобы Галей оценил, кто на что способен. Сначала в пару он поставил тех, кто друг с другом не ладит, затем начал менять партнеров в произвольном порядке и в только ему ведомых комбинациях. После были короткие поединки с самим учителем. Заканчивались они все одинаково. Один за другим студенты отлетали от его удара, не успев даже испугаться. После первых выводов Галей снова выстроил команду в шеренгу и объявил. «Плохо! Кто-то старается, кто-то нет! Неужели вы надеетесь, что среди 12 человек вашу халатность никто не заметит? Завтра может случиться так, что из-за вашей халтуры погибнет вся команда. Вместе с вами, конечно. Вы считаете, что турнир — это шуточки? Тогда давайте-ка я вам кое-что проясню». Он пошел мимо учеников, положив руку на меч в ножнах. «Каждый год Академия проводит турнир витязей. Ни участники, ни судьи до последнего не знают, какое княжество примет турнир. Но поверьте, это всегда неожиданное место с чудовищно сложным маршрутом и заданиями на каждой точке. Испытания длятся 2 дня, без отдыха и без лечения. Взять с собой можно только оружие, одинаковое для всех. Также вам предоставят минимальную экипировку, карту и провизию». Галей остановился возле Андрея Котова и посмотрел ему в глаза. «До каждой точки маршрута вы должны добираться только вместе. Если хоть один отстанет или придет раньше остальных, команда выбывает. Если потребуется помощь целителя, команда выбывает. Если не доберетесь до точки до указанного времени, команда выбывает. Если кто-то применит посторонний навык, кроме навыков Витязя, команда выбывает». Он повернул голову и глянул на меня. Я стоял в начале шеренги. «Это как раз тебя касается, Волков. Из-за тебя Академия даже ввела новый пункт правил. В турнире ты не имеешь права использовать ни одну из линий, кроме витязей. И никакого психодуха, понял?» «Понял», — ответил я громко. «Эх, «Было бы неплохо, если бы он превратился в следопыта», — прошептал Тарас. «Слышали же, какую резню он устроил у охотников?» «Тихо!» — оборвал его Галей и уже спокойнее продолжил. «Прохождение точек маршрута — лишь часть испытания. На нем происходит первый отсев команд. Потом остаются только сильнейшие, и начинается самое пекло. Никто не знает, что им предстоит. На вас будут нападать жрецы, охотники, стражи, мастера материи, целители. Вас будут атаковать кто угодно, будьте готовы ко всему. Ну а в конце вы сродитесь с витязями». «Иллюзион!» — благоговейно выдохнул Лёва. «Именно!» — подтвердил Галей с мрачным видом. «Из последнего иллюзиона и выйдет команда-победитель». «Мамочки!» — не удержался Лёва, за что тут же поплатился. Учитель подошел к нему и проорал прямо в лицо. «Теперь я твоя мамочка, студент!» Лёва вздрогнул, зажмурился и вытянулся в струну. «Да, учитель, вы моя мамочка!» Галей шагнул назад. «Никогда раньше в турнире не участвовали все 16 групп всех 4 курсов. Из года в год низкослабые группы первого курса отказывались от участия. Вы первые, кто согласился». Учитель почему-то посмотрел на Платона Саблина. «Думаю, вы догадываетесь, почему они отказывались. Они ведь не идиоты, как вы, верно?» Саблин сглотнул и опустил глаза, а Галей прошел мимо и на этот раз начал давить взглядом уже Бородинскую. «На что вы надеетесь со своим мизерным резервом? Вам будут противостоять очень крутые ребята. И даже такие студенты каждый год калечатся на турнире. Для чего? Чтобы получить оценку на экзамене? Ха, нет! Это статус и блестящая карьера в будущем! За турниром негласно наблюдают все военные дома Стокняжья и даже императорский. Призерам сразу же предлагают службу самые почтенные династии. Вот за что борются студенты Витязи. Это гарантированный билет в элиту страны!» Галей перевел взгляд на Якова Вьюгина, и от напряжения у того выступил пот на висках. «Турнир — это не просто студенческие соревнования. Это локальные военные учения на глазах у всей страны. И вы не протянете даже минуты, если будете тренироваться спустя рукава. Вы должны работать в 15 раз усерднее, чем другие команды. Знаете почему? Шанс победить у вас один из 15. То есть почти нулевой». Он, наконец, закончил нас отсчитывать, и я сразу шагнул вперед. «У нас есть предложение по тренировкам, учитель. Сегодня каждый рассказал мне, как можно быстрее нарастить активный резерв, мастерство и шансы на победу. Разрешите нам озвучить?» Галей кивнул и внимательно выслушал каждого. «Сестры Аверьяновы предложили повысить резерв через ловкость, использовать ближайшее оружие, деревья, камни, ямы, стены, крыши, лестницы и прочее. А еще рассказали о том, как можно проводить тренировки на качающихся платформах и подвесных мостах». Бородинская раскрыла личный список отвлекающих маневров во время боя. От некоторых из них Исидора даже за лоб схватилась и порозовела от смущения. «А резерв можно увеличить прокачиванием силы», — выдала Бородинская напоследок. Вьюгин привел хитрые приемы из игры в магический бильярд и подробно расписал, как можно перенести игровую стратегию на бой с несколькими противниками сразу, а также при угрозе окружения. Егор Глыба признался в том, что его каменная броня при должном управлении может маскировать его на местности. «При частой тренировке брони можно и резерв повысить», — добавил он. «Астральное тело постоянно в напряжении, а значит, увеличивается возможность активной силы». «Именно так», — Исидора закивала. А дальше прочитала лекцию о том, как лучше генерировать броню в зависимости от свойств кожи. У нее даже была с собой таблица со списком участников и их параметрами — весом, ростом, резервом, примерной мышечной силой, гибкостью и свойством кожи. И меня она, кстати, записала в толстокожие, как и Леву. Сам же Лева вдохновенно поведал, как тренировался со мной и как научился использовать приемы из борьбы и недостатки своего роста и фигуры. «А еще до меня дошло, что упасть в лужу не позолно. Позолно не подняться», — выдал он очевидную истину с видом мудреца. Вдобавок он перечислил всех поименно и высказался по поводу недостатков тела каждого из группы. У тебя плечи мощные, это хорошо. Зато грудь большая, это неудобно», — объявил он Бородинской, за что был тихо послан. «У Седолы луки маленькие и слабые, а Платон Саблин долговязый, поэтому медленный. А Котов...» «Заткнись лучше», — процедил Котов. Он как раз рядом с ним стоял. «Ладно, сами взбелетесь», — кивнул Лева, будто не замечая недовольных взглядов. «У всех свои недостатки». Каховский предложил варианты психологической атаки и устрашения. От молчуна такого никто не ожидал. «Резерв предлагаю увеличить также за счет медитации на восходе солнца», — добавил он. «Говорят, так делал первый наземный маг, Владислав, сын бога Бартла». Но больше всех удивил Котов. «А если увеличить число резерва с помощью временного наполнения астрального тела?» — неожиданно для всех спросил он. «Есть такая техника у ниудов. Мне сестра как-то рассказывала. Только это больно, скорее всего. Ниуды наполняют астральное тело с помощью энергии сферы холода. Ну, типа, напитываются холодом, проводя сутки во льду. Тогда получается, что наземные маги могут напитаться огнем?» «Кот, ты в своем уме? Предлагаешь поджечь себя?» — вскинула брови Бородинская. «Он прав», — перебил ее Галей. «Такая техника у ниудов существует, но со сферой холода справиться проще, чем со сферой огня. Суо действительно не так уничтожающе, как Ган. Такое может практиковать только поистине сильный маг. Вы еще не доросли». Следом заговорил Тарас Саблин. И впервые он решился открыть рот раньше старшего брата. Его советы касались разведки местности, маскировки и тайных знаков, которыми можно обмениваться на расстоянии. «Неплохо», — вдруг похвалил его Платон. «Мы эти тайные знаки сами с ним придумали по малолетству. Там целая система. Но еще я хотел бы добавить про методику тренировки Волкова. Его подопечный зверь показал, что это работает. А еще вот такие штуки мне может сделать на заказ один хороший знакомый. Для всех нас». Он отцепил с пояса брелок в виде птичьего черепа и показал всем. «Эти штуки переводят часть активного резерва мага в невидимый удар. Правда, для перезарядки требуется Галей выхватил у него из рук брелок и сунул себе в карман. «Никаких уловок! Иначе сразу же вылетите из турнира!» «Но это мой...» «Был твой, стал мой!» — отрезал Галей. «Потом отдам, как турнир закончится!» Саблин нахмурился, но спорить не стал. И вот настала моя очередь высказаться, ну, я и высказался. «Предлагаю каждого потренировать в турнирном иллюзионе Фумигалея». На меня уставились все. Даже Исидора рот открыла. «Смело, даже чересчур», — усмехнулся Галей. «Ты действительно считаешь, что на турнире вы доползете до финального испытания в иллюзионе?» «Мы сделаем для этого все возможное», — ответил я. «К иллюзиону все должны быть готовы. Некоторые из группы его даже изнутри никогда не видели». «А ты-то видел?» — сощурился Егор Глыба. «Он его не только видел», — ответил за меня Галей. «Он смог выйти оттуда живым». Глыба моментально оставил все вопросы и насупился. Еще раз окинув всех взглядом, Галей сказал: «Вот теперь вы мне нравитесь, недотепы. Готовы начать подготовку по-настоящему?» «По-настоящему» означало охренительно тяжело. Учитель гонял нас по полигону 3 часа. У него уже была подготовлена программа тренировок, как для команды, так и для каждого в отдельности. Но он немного поменял ее с учетом всех предложений. И чего только не было за эти 3 часа. Тяжелые и быстрые поединки со сменой оружия. Сначала в спортзале, потом на улице. Нашлись даже качающиеся платформы и шатающиеся валуны, на которых всем пришлось обзавестись синяками. Было и разучивание техник боя, о которых я даже никогда не слышал, и работа с броней до боли по всему телу, ну а в конце прохождение маршрута с финишем на самой высокой точке полигона, заснеженной горе под названием «Серебряный колокол». И это испытание оказалось для команды самым тяжелым. Во-первых, на нас постоянно нападали помощники акулы, каменные витязи. Приходилось отбиваться и порой в чертовски тяжелых схватках. Во-вторых, у каждого была разная скорость. Кто-то устал после адской тренировки, кто-то ныл и хотел пить, кто-то торопил всех и бесился. В итоге я объявил, что если мы не заткнемся и не доберемся все вместе, то будем повторять этот маршрут до утра, пока не выйдет как надо. «Может, ну его, этот турнир, а?» В итоге разозлилась Бородинская, устала, упершись рукой в ствол дерева. «Высокородного мужа я себе и без турнира найду, а вы валите куда хотите!» «Ты что, совсем?» Исидора от ярости толкнула ее, и та завалилась на снег. «Столько труда! Ты предлагаешь все бросить? Из-за чего? Из-за того, что ты свои сиськи до горы донести не можешь?» Бородинская вскочила и, недолго думая, толкнула Исидору в ответ. «А ты не ори тут, ущербная! У тебя и сисек-то нет, таскать нечего!» Она вдруг перестала умирать от усталости. «Заткнитесь обе!» — рявкнул я, схватив Бородинскую и Исидору за локти и толкнул вперед. «Пошли! Быстро! Страхуйте друг друга до конца маршрута!» Сейчас я старался не думать, что Исидора — дочь Бажены Орлова или моя подруга. Она была членом команды. Не успели девушки отойти и на 20 метров, как на Исидору из-за кустов накинулся противник, а потом выскочил еще один. Бородинская попятилась, Лева бросился на помощь, но я ухватил его за куртку и оттянул назад. «Стоять! Это всех касается!» Исидора стойко отражала атаки сразу двух витязей, в основном с помощью брони, и не просила защиты, но хватило ее стойкости ненадолго. Через минуту она упала от мощного удара по плечу. Ее броня глухо звякнула, потом еще раз. Удары посыпались на девушку с двух сторон. Лева опять рванул к ней, и снова я остановил его. «Стой, мать твою!» Тот задергался, злясь на меня все сильнее. «Не психуй!» — процедил я ему на ухо. «Нервы тебе еще пригодятся. Сегодня противники бьют не в полную силу». Бородинская же, видя, что защита не придет, решилась, наконец, помочь Исидоре. С отчаянным выкриком она кинулась на атакующих. «А ну, отвалите!» Удары у нее были сильные, размашистые, как у дровосека. Улучив момент, Исидора вскочила на ноги и присоединилась к Бородинской. Вместе они справились быстро, освободив путь всей команде. По пути нас атаковали еще не раз, и теперь обе девушки реагировали на любую угрозу вместе. Правда, это все равно не повлияло на то, что до точки мы поднялись в разнобой. Первыми на вершине оказались Глыба и Котов. Они так и не дождались всю команду. Дойдя до них, я обернулся, посмотрев с горы на долину, стоящие внизу здания, затем глянул на остальных и улыбнулся. А теперь еще раз. Бородинская тут же заорала на Глыбу. «Ну куда вы полезли, идиоты? Сказано же было, что все вместе должны зайти! Дебилы! Вы тупые дебилы! И ты, и Кот! Безмозглые тупицы!» Глыба скрипнул зубами, но сдержался, молча отправившись вслед за мной. Котов пошел за ним, тоже молча. И вот все началось сначала. Долина, роща, ущелье, переход через подвесной мост, гора Серебряный Колокол. И на этот раз маршрут команда проходила намного быстрее и слаженнее. Изучив, кто и как себя ведет, я распределил всех иначе. Братьев Сабленных отправил первыми, и тут очень пригодилось их умение обмениваться тайными знаками и двигаться практически бесшумно. Я буквально заставил их действовать в тандеме, как бы они друг друга ни ненавидели. Их прикрывали быстрые и ловкие сестры Аверьяновы. По флангам двинулись Бородинская с Исидорой и Котов с Левой. В защите тыла остались Вьюгин, Глыба и Каховский. Я же шел сразу за сестрами Аверьяновыми, чтобы успеть среагировать на смену обстановки и перераспределять силы. Только смены не понадобилось. Команда справилась с атаками условного врага так хорошо, что я даже не сразу поверил, что все 12 человек действительно взошли на вершину Серебряного Колокола вместе. Никто не задержался, никто не поторопился, никто не заныл и не наорал на другого. А еще на вершине мы неожиданно увидели Галея. Он вышел из-за скалы, откуда все это время наблюдал за продвижением команды. «Ну, можете же, когда хотите, недотепы!» — кивнул он, стараясь быть суровым, но я видел в его глазах блеск радости. Он хлопнул меня по плечу и добавил. «А теперь давайте-ка еще раз. Только в обратную сторону. Точкой прибытия станет спортзал, и на этом завершим на сегодня». Я выдохнул, вытерев потный лоб ладонью, и поглядел на уставшие лица студентов. «Предлагаю другую точку прибытия. Парилка и бассейн с коктейлями». Все переглянулись. «Серьезно?» – заволновалась Исидора. «Прямо бассейн?» «А почему нет?» – усмехнулся я. «Это совсем другое дело», – заулыбалась Бородинская. «Е-е-е-е!» – Саблин-старший неожиданно подхватил Исидору на руки. «А ну отпусти меня, придурок!» – заорала та. Маршрут мы преодолели даже быстрее, чем я предполагал. На этот раз на нас нападали стражи, причем издалека и большим числом, но за счет слаженной работы сабльных команда узнавала об атаке заранее, а дальше уже я сам корректировал оборону и контратаку. Мне помогал стратег Вьюгин. Это был бы блестящий финал сегодняшней тренировки, если бы уже в самом конце пути Платон Саблин не вывихнул ступню. Младший брат дотащил его на себе до условленной точки, потом ему помог и Глыба. Но как бы там ни было, в стеклянное здание с бассейном мы вошли вместе, строго дождавшись каждого. «Ладно, отдыхайте, через час вас доставят в академию». Я уже собрался выйти, но Исидора встала у меня на пути. А она вдруг захлопала в ладони, глядя мне в глаза. Девушка ничего не говорила, но на ее лице читалось восхищение. Потом к ней присоединилась и Бородинская. «А ты красавчик, Волков, не ожидала?» Аплодисменты подхватили сестры Аверьяновы. «Конечно, красавчик», — засмеялась Рима, «но все равно выскочка. Терпеть тебя не могу». «Если бы не он, мы бы так и сидели, готовясь к вылету из академии», — серьезно заметил Яков Югин. «Никто ж не гарантирует, что мы не вылетим», — заржал Тарас. «Зато сначала зададим жару», — с довольной физиономией ухмыльнулся Платон Саблин. «Зададим!» — вскинул руки Лева. «Вот так! Хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу-хлу Андрей, и все разом заткнулись. «Шума от вас больше, чем пользы», — поморщился он, снова стараясь быть суровым. «Ладно, можете поплескаться, пока я не передумал. А командира вашего я забираю, потом отдохнет». Он подтолкнул меня к двери, но следом донесся возглас разочарования. «Он тоже должен отдыхать», — возмутилась Исидора. У выхода я обернулся и улыбнулся остальным. Кто б знал, что в ближайшую пару часов улыбаться мне уже не придется. Вместе с Галеем мы уселись в верхолет, который ждал на площадке, а через 10 минут я стоял совсем на другом полигоне. Несмотря на жару и знойный ветер, от вида этого места мороз пробежал по коже. Я даже не сразу нашелся, что сказать, а когда наконец обрел дар речи, то лишь прошептал. «Это котлованы, учитель?» «Нет, Кирилл», — ответил тот, хмуро окидывая взглядом горную местность, покрытую черным песком и дымящую вулканической пылью. «Это лишь имитация котлованов». Из единственного здания нам навстречу вышла Акулина, а за ней еще 7 человек. Я перевел дыхание, готовя себя к этой странной встрече. «Ты справишься, сынок», — тихо сказал Галей. «Если бы ты не справился, я бы не позволил тебе здесь оказаться». В целом мире лишь он один понимал, насколько труден будет этот путь. Мне предстояло увидеть имсонированных магов из моего мира. Людей без памяти и воли, которых я лично поведу на смерть.